«Тревога! Тревога!» На платформу Красносельской и служебного помещения, как ошпаренный, выбежал дежурный телефонист. «Собирайте людей! Ударный отряд! Надо доложить товарищу Сомову!» «Что такое?» Командир охраны станции Белобородько, выскочивший полуголым из своей палатки, уставился на подбежавшего бойца, вопросительно щурясь со сна. «Вот», — протянул караульный какой-то обрывок бумаги, — «я получил телефонограмму с Комсомольской. На них напали». «Кто напал?» «Ганза, как я понял». «Ты что?» — Белобородько зло посмотрел на своего подчиненного. «Как Ганза? Дай мне связь с Комсомольской». «Нет уже связи, но я слышал выстрелы. Там всех убили», — произнес солдат побелевшими губами. Подавить начинающую панику смог появившийся Иван Зорин. «Собрать ударный отряд, найти товарища Сомова, разбудить всех, пусть усилят караулы в сторону Комсомольской, подготовить эвакуацию женщин и детей на Сталинскую», — скомандовал он спокойно. Вскоре выяснилось, что Лома недавно видели проходящим блокпост, а вот где находится Сомов, никто не имел ни малейшего понятия. Кирилл застегнул ремень, когда услышал на платформе какой-то шум. Громкие окрики, лязг железа и частые шаги были необычны в это время суток, ведь уже давно наступила ночь. Юноша посмотрел на часы, примотанные проволокой на одном из кольев у правой стены. Всего через 20 минут ему следовало принять вахту в левом туннеле, а утром он планировал навестить Ирину, принести ей завтрак. Заранее предвкушая всю сладость встречи с любимой, юноша без конца повторял на все лады: «Ирочка, Ириночка, Ирусенька, милая моя!» Когда в палатку с шумом вбежал отец, Кирилл опешил. Таким он его еще никогда не видел. Глаза Зорина-старшего говорили, насколько тот встревожен и, может быть, растерян. Лицо с крупными чертами и немного оплывшим подбородком сейчас по-молодому подтянулось и как бы даже осунулось. «Давай, Киря, собирайся!» — проговорил Иван, протягивая растерянному сыну автомат. «Пап, а вахта?» Зорин-младший решительно ничего не понимал, но оружие из рук отца взял с готовностью. «Вахта подождет! Сейчас главное атаку на Комсомольскую отбить, а там...» Зорин внимательно посмотрел на Кирилла. «А там видно будет». Шагая за отцом, парень не знал, что и думать. На его памяти ничего подобного не случалось. Нападение на Комсомольскую, гордость Красной Ветки, одну из самых укрепленных станций — это казалось совершенно невозможным. Отправление было скорым. На первом транспорте места для Кирилла не нашлось, поэтому, прокричав что-то, Иван Зорин махнул сыну рукой, полезая, мол, во вторую, и боевая колонна двинулась. Обе тачанки, как любовно называли эти дрезины, обшитые толстыми листами стали и оснащенные станковыми пулеметами, двигались в сторону Комсомольской радиальной. Они очень напоминали рисунки из рукописей Леонардо да Винчи, но поскольку Кирилл этих рисунков никогда не видел, то представлял себе двух крадущихся зверей, оскаливших клыки и готовых без промедления в любую секунду вступить в жестокий бой. Прислушиваясь, осматриваясь, то и дело выцеливая кого-то во мраке перегона, солдаты молчали, поддаваясь иллюзии, что эта настороженность могла подготовить их к предстоящей битве. «Отец впереди. Жаль, мы не вместе». От этой простой мысли игла глухой тоски от чего-то кольнула сердце. Сильный прожектор с легкостью разгонял немую черноту туннеля, освещая достаточно большой участок путей впереди. Шпалы на секунду выныривали из пустоты и исчезали, словно перемолотые челюстями колес. Впереди рельсы оказались чем-то перегорожены. Когда отряд Зорина приблизился, то была обнаружена перевернутая ремонтная тележка, пустой ящик и труп Лома. Над бойцами нависло пронизанное жутью недоумение. «Это невероятно! Убийство такого человека буквально в двух шагах от станции!» — думал Кирилл. «Кто мог такое сделать и как?» Невольно эта смерть связывалась с исчезновением Сомова. Но что же тут произошло? Ведь не могли же люди, бывшие друг для друга ближе, чем иные кровные братья, поссориться так, чтобы начать стреляться. И в любом случае, где сам начпартии? Кроме всего прочего, бородач излучал такую мощь жизненной силы, что всем, кто его знал, казалось, он не мог погибнуть никогда. «Освобождайте путь и срочно на Комсомольскую!» «Чую, нас там ждут большие неприятности», — распорядился Зорин-старший, кусая губы и сдерживаясь изо всех сил, чтобы не зарыдать. «А те, кто это сделал, жизнью поплатятся!» Через несколько минут обе дрезины покатили дальше, но взгляды бойцов по-прежнему были прикованы к страшной картине, оставшейся позади. В отряде воцарилось угрюмое молчание, нарушаемое только скрипом рамы, рокотом моторов и перестуком колес. «Ну мы их сейчас!» — чей-то высокий голос, набирая силу, неожиданно вклинился в уже привычный набор звуков. Кирилл повернул голову и увидел паренька. Его автомат был зажат между коленей, невидящий взгляд устремлен вверх, а губы постоянно двигались. «Размажем этих поганцев! Да, да!» Юнец пару раз ударил кулаком по своей ладони, прикусил дрожащую нижнюю губу и продолжил. «Не нужно было им соваться на нашу ветку, ублюдкам!» Из-за урчания движков его шепота слышно не было, но иногда, видимо, совсем забывшись, он говорил в полный голос. Юный коммунист еще раз дернулся и притих. Теперь лицо паренька исказила резкая, жестокая, самодовольная улыбка, которая тут же переродилась в самую жалкую гримасу. «Да», — невольно улыбнулся Кирилл, — «неужели у меня такой же вид испуганный?» Не замечая, что все уставились в его сторону, солдат снова затараторил. «Вот как прибудет наша бригада! Вот как застрочат наши пулеметы!» «Да успокойте вы, пацана!» «Врежьте ему по зубам чем-нибудь тяжелым», — не выдержал боец, сидевший впереди, рядом с Кириллом. «Вот как?» — после грубого тычка в плечо юный герой пришел в себя, замолк и начал застенчиво оглядываться на соседей. Его зрачки лихорадочно метались от лица к лицу, от нашивки к нашивке, от автомата к автомату, а взгляд искал ответа, поддержки, участия, совершенно не понимая, что произошло. Этими, как ему казалось, мысленными речами паренек воодушевлял себя перед грядущим, пытаясь вытеснить из сердца холодный, мертвящий ужас, который побуждал прыгнуть с тачанки и бежать, бежать назад, крича о своей слабости. «Ладно, я вам сейчас Аник расскажу», — примирительно произнес все тот же густой бас, который минуту назад требовал успокоить пацана. «Значит, идет медосмотр на 4-м рейхе, чтобы в дозор за 250-й метр отправляться. Ну, два близнеца ихних сидят, ждут, а идти в туннель дежурить, ох, как страшно. Одного вызвали. Вот он выходит из кабинета, а второй спрашивает. Ну что, взяли?» «Нет, комиссовали». «Пройди еще раз за меня, а то раздеваться не хочется». Через несколько минут... «Слушай, а тебя взяли, прикинь!» Может быть, в другое время бородатый анекдот не показался бы таким смешным, но сейчас, в атмосфере сгустившегося напряжения и неизвестности, он вызвал взрыв гомерического хохота. Кирилл, согнувшись, утирал слезы, когда рассказчик, сидевший рядом и смеявшийся вместе со всеми, вдруг запрокинул голову и тяжелым кулем навалился на плечо юноши. Никто не успел понять, что произошло, и под сводом туннеля еще звенел веселый смех над анекдотом, а пуля уже заставила Балагура замолчать навсегда. В эту же секунду с первой дрезины раздался вопль. «Ёж, ёж, тормози!» Внезапный рывок чуть было не приложил Кирилла головой к бортику. Все еще движущуюся платформу ощутимо повело в сторону. Шпалы, одна за одной подминаемые под себя тачанкой, сменились бетонными кольцами тюбинга. Стена надвигалась с пугающей скоростью. Кирилл выкинул руку вперед, чтобы схватиться за раму каркаса. Сильнейший удар предшествовал остановке. Несмотря на попытку зацепиться, юношу швырнуло на рельсы. Следом с дрезины повалилось еще 5 человек. Тоннель озарился вспышками выстрелов. Грохот пулемета бил по голове кувалдой, рвал барабанные перепонки. Следом вспыхнуло ослепительное зарево взрыва, и немой черный мир обступил оглохших людей. Потерявшие ориентацию, полуослепшие коммунисты приподнимались и под шквальным огнем невидимого врага точно сбитые кегли валились за металлические борта дрезины. Уцелевшие бойцы красной ветки, повинуясь инстинкту, потому что никаких команд слышно уже не было, рассыпались горохом по туннелю и повели ответный огонь. Но как? — пронеслось в голове Зорина. Как же это? Никто не мог взять станцию так быстро и выдвинуться навстречу подмоги. Не мог. Платформы еще даже не видно, а нас уже атаковали. Тень человека свалилась будто с потолка. В свете упершегося в стену прожектора блеснуло лезвие, пригнувшийся рядом солдат невнятно ахнул, и его автомат глухо ударился об рельс. Еще взмах, и коммунист тяжело рухнул прямо на ноги юноши. Человек с ножом, почувствовав взгляд Зорина, присел и готов был нанести удар, но в этот момент убийцу прошило пулями и отбросило в сторону. Кирилл выдохнул, уперся локтями в пол и, скинув с себя мертвого красноармейца, попытался встать на ноги. Раздался хлопок. Что-то неожиданно быстрое, оставляющее за собой серый дымный след, пронеслось из черноты и врезалось в первую тачанку. Бронированный корпус содрогнулся, и осколки разлетелись во все стороны. Парня снова бросило на шпалы. Туннель превратился в пылающий коридор преисподней. Теряя сознание, Кирилл приподнялся и посмотрел назад. Слепящее пламя хищно лизало обугленный остов недавней крепости на колесах. Темные силуэты сновали по туннелю. Частые вспышки выстрелов, рельсы, шпалы, боль. Вгрызаясь в тело в такт биению сердца, боль огненными спазмами разрывала на части живот. Лишь через бесконечно долгое время она начала понемногу разжимать тиски, медленно отодвигаться, шаг за шагом покидая мозг. Она отступала, теснимая серебристой дымкой, которая сгущалась, окутывая Кирилла серебристой вуалью. Крошечные сверкающие песчинки кружились в водоворотах, опускаясь все ниже и ниже к лицу юноши. Шелковый путь. Должен быть еще запах корицы. Эта ли мысль заставила вуаль всколыхнуться, но она прильнула к вискам Кирилла, а потом наполнилась шелестом, звуками, словами.